Однако следовало признать потрясающий факт. Мне повстречалась еще одна дворняжка, как две капли воды, похожая на найденыша, плакавшего у ворот. «Ладно, дорогая», — ласково сказала я, — «хочешь конфетку?» Животное принялось поскуливать. Оно явно поняло волшебное слово «конфета». «Сейчас, погоди», — пообещала я и полезла в карман брюк. Кажется, там лежала карамелька. Пальцы наткнулись на что-то маленькое, плоское, продолговатое. Это был пульт для управления Кирюшкиной скорой помощью или пожарным автомобилем. Я вытащила устройство наружу. Вот почему мне что-то мешало сбоку, а конфетки-то и нет? Внезапно собачка увидела пульт и взвизгнула. В мгновение ока она вжалась в угол сиденья и затряслась. Желая утешить неизвестно почему испугавшееся животное, я сказала: «Не волнуйся, милая, это всего лишь игрушка. Если нажать на зеленую кнопочку, модель, наверное, поедет, а красная, скорее всего, ее остановит». Палец сам собой нажал на пупочку цвета молодого салата. И тут произошло невероятное. Собачка перестала трястись. Верхняя губа ее поднялась, обнажая довольно крупные острые зубы. Собака зарычала. «Ты что?» Она опять зарычала. Я отступила к «Жигулям». Вдруг животное кинулось к открытому окну. На морде ее была написана ненависть. Изо рта пошла пена. Уши прижались к голове. Шерсть на затылке встала дыбом. Поняв, что еще секунда и собака бросится на меня, я вскочила в «Жигули» и быстро захлопнула дверцу. Рыжее существо вылетело из джипа и принялось прыгать вокруг моей машины, царапая когтистыми лапами свежую краску. Сучка явно хотела разорвать меня на части, а я не понимала, чем вызвала такой приступ бешенства. Из сервиса вышел хозяин джипа. Из-за закрытых стекол я не могла слышать, что он говорит, но по движению губ поняла, что парень матерится. Подойдя чуть ближе, он вытащил из кармана пульт, страшно похожий на тот, который потерял Кирюшка, и сделал быстрое движение. Царапанье прекратилось. Собака села на асфальт, тяжело дыша. Ее бока ходили ходуном, но хвост начал вяло вилять. Приступ бешенства кончился. Я вышла из машины. «А что с вашей собачкой?» «Не твое дело». «Но она явно больна. Может, эпилепсия?» «Пошла!» Я решил не обращать внимания на грубость. «Могу посоветовать хорошего врача. Берет недорого, выезжает на дом. Я сам ветеринар». «Вы? И не лечите свое животное?» Внезапно парень с сильной рукой ухватил меня за воротничок блузки и подтянул к своему лицу. Его круглые противные глаза цвета стоячего болота приблизились к моим. Мой нос ощутил запах дорогого одеколона и элитных сигарет. Лицо мужчины отчего-то показалось мне смутно знакомым. «Слышь, ты, отвянь, моя собака. Что хочу, то и делаю. Лучше уезжай отсюда, пока цела». «Это не ваш сервис», — возразила я, пытаясь вывернуться из крепкой, словно железной, ладони. «Нечего меня гнать. Вы издеваетесь над животным? Как не стыдно! Между прочим, ваша собака поцарапала мою машину, а я ничего не делала, просто заглянула в джип». «Этот пес», — прошипел парень, — «терпеть не может, когда дуры-бабы, облитые дешевыми духами, лезут к моему ленд-крузеру».